Глава пятая. Графиня. У меня было два варианта. Найти Татьяну через рунную печать и вызволить ее самостоятельно, либо сделать то же самое с поддержкой Совина. Похитители навряд ли были полными идиотами и подготовили для меня ловушку. А иначе зачем еще оставлять записку с предсказуемым сценарием? Только вот как они узнали о моем методе поиска? Разве что из гуляющих по Академии слухов, которых было немало. Один сказочнее другого. Так походить послушать, то я либо умный лжец, соблазнивший дочь директора, либо настоящий убийца богов. И то было неправдой. Но сейчас о другом. Размышлял я не дольше минуты, пока одевался. А затем амулет перенес меня к воротам мрачного замка семьи некромантов. Кто вообще додумался построить замок в Сибири? Хотя это и без гадалки известно. Такие же маги смерти. Только они любят селиться так далеко и наводить мрака на свое жилище. Ворота оказались открыты, поскольку даже животные не забредают сюда по своей воле. Не то что люди. Я не успел постучаться во входную дверь, как дворецкий открыл ее передо мной. «Его высочество вас ожидает», – мрачно произнес он. Я кивнул и прошел внутрь замка. В большой гостиной горели факелы на стенах, как и в прошлый раз. Присел на антикварный диван, а ноги расположились на шкуре бурого медведя. Он выглядел точно живой, только чересчур плоский. «Сергей», – послышался голос княжича за спиной. «Надеюсь, вы с хорошими новостями». Я обернулся к Евгению, а именно так звали княжича, если я ничего не перепутал, и ответил. «У меня есть две новости, хорошая и плохая. С какой начать?» «С хорошей», – томным голосом ответил парень. Во всем черном, стоя в этом полумрачном зале, он был похож на вампира из старых фильмов, которые в этом мире еще не начали снимать. «Ваша невеста не сбежала и не передумала выходить за вас». «Сергей, давай на «ты». Мы же не чужие люди». Улыбнулся он, и было в этом что-то зловещее. Словно я смотрел на настоящего маньяка, хотя мне уже было известно, что таким он кажется лишь на первый взгляд. «Хорошо, так даже проще», – ответил я. «А какая плохая новость?» «Татьяну похитили». «Кто посмел?» – зарычал Совин. «Не имею понятия, но в качестве выкупа требуют меня». «Тебя?» «Да, и ты понимаешь, что я не намерен умирать». «Естественно». «Так какой план?» Я подробно описал княжичу свою идею, а он слушал не перебивая, только периодически кивал. «У меня есть подходящий для такого дела артефакт». Злобно ухмыльнулся княжич. «Так неси», усмехнулся я. «А я пока руны чертить начну. Есть место, где пол прожечь не жалко?» Он на миг задумался. Все же мы были слишком разные. Я, несмотря на свою выучку, не чурался показывать и положительные эмоции, и даже шутил, что лучше располагало людей ко мне. «А прямо здесь и черти. Все равно», махнул рукой Совин. «Евгений Федорович, вашему отцу это не понравится», – вставил слово дворецкий, стоящий у лестницы с подносом, на котором стоял стеклянный чайник с горячим напитком. «Значит, поменяешь пол до его возвращения», – ответил Совин, несмотря в сторону мужчины. «Прошу прощения, но пол остался от предыдущих владельцев, и теперь такого покрытия попусту не найти». «Тогда постелишь любое другое». «А может, в другом помещении?» – предложил я, поскольку не хотел заиметь проблем банально из-за испорченного старого паркета. «Можно использовать чердак», – поддержал дворецкий. «Князь туда не заходит». «Ладно», – процедил Совин. Жестом он попросил идти за ним. Подъемного артефакта в старом замке не было, поэтому мы пошли наверх по лестнице. Целых 5 этажей, а потом вперед по коридору и снова лестница к башне. а там мы уже поднялись на пыльный чердак, заставленный старой мебелью. «Да здесь можно просто пальцем по пыли чертить», — усмехнулся я. «Черти, как хочешь», — буркнул Совин и забрал у дворецкого поднос. Сам сел на пыльный диван, отчего в воздух поднялось целое облако. Но это Евгения не смутило, и он с невозмутимым видом налил в чашку чай. И про меня не забыл, только вот я делал вид, что слишком увлечен процессом, и мне не до чаепития. «Замок князя, а уборкой не озаботились», — сказал я, отрывая от древнего стула тонкую ножку. «Ну не пальцем же в самом деле чертить». «Это старый замок, настолько древний, что треть помещений здесь не используется», — ответил дворецкий, который ждал возле лестницы. «Это не является оправданием грязного чердака», — отозвался Совин, смотря лишь на то, как я вырисовываю на пыльном слое руны. «Было бы проще, не будь я единственным живым слугой в этом замке», ответил дворецкий и спустился. Видимо, не хотел продолжать этот разговор при посторонних. «Что он имел в виду?» – поинтересовался я, не отвлекаясь от работы. «Мертвым платить не надо, и предавать они не способны», – усмехнулся княжич. «А заклинание против разложения плоти избавляет нас от вони». «Такого посмертия?» «Я бы и врагу не пожелал», — ухмыльнулся я. «Все слуги, кого мы нанимаем на работу, подписывают контракт, что обязываются служить и после смерти. Оплата раньше предлагалась достойная, поэтому об этом пункте они вспоминали лишь при смерти», — усмехнулся Евгений, когда уже нельзя было отказаться от своей клятвы. «Пожалуй, акула не самый чокнутый тотем», в этом божественном зверино-растительном царстве, если сова одобряет такое. Дальше процесс пошел быстрее, поскольку я решил не комментировать ответ княжича. Как говорится, не стоит лезть в чужой дом со своими правилами, особенно, когда нет возможности на это повлиять. «Готово», — огласил я через полчаса. «Отлично, я вернусь через минуту». Видимо, он все же пошел за тем загадочным артефактом и вернулся через 5 минут с черепом белки, если я правильно его опознал, будучи не силен в анатомии животных. «Почему было сразу за ним не сходить?» – спросил я, встав на подготовленное для себя место. «Иначе я бы не запомнил, в какой последовательности ты рисуешь руны». «Да, мог бы просто спросить, вместо того, чтобы хитрить. Последовательность начертания рун в схеме значения не имеет. Ступай аккуратно, вот в этот круг». Он перешагнул через пол так, чтобы не повредить узор, а я уже скоро смогу давать уроки, как чертить рунные схемы абсолютно в любых условиях. «Если последовательность не важна, то почему ты до сих пор держишь в руке ножку от стула?» «Почти не важна», — поправился я. «Два единственных условия. Первым должен быть большой магический круг, а последним – имя. Я принялся вычерчивать руну, в которую было заложено имя графини, и перед последней чертой предупредил княжича. «Что бы ты ни увидел, не выходи из круга. Ясно?» «Ясно. Тогда вперед». Я провел последнюю черту, прикрыл глаза. Сознание оказалось в темной комнате. Звон цепей, стоны, запах свежей крови. На полу камеры в ночной рубашке сидела Татьяна. Она находилась в сознании, но взгляд был заплывший, словно на нее наложили чары для помутнения рассудка. «Нет», — раздался в голове голос Совина. «Мы увидели достаточно», — мысленно ответил я. «Я не оставлю ее». «Тебя здесь нет». Его сознание потянулось к девушке, но я увидел это как блеклое свечение. Татьяна вздрогнула, и с ее растрескавшихся губ сорвалось имя. «Женя!» «Я приду за тобой». «Приду», — клятвенно пообещал он. Маг смерти излучал столько силы и эмоций, что не было сомнения, невеста его услышала. А чтобы он больше ничего не натворил и не вернулся в реальный мир дурачком, я поспешил разорвать связь. Мы одновременно открыли веки. В темных глазах парня блестела влага, Вот таким он был на самом деле, когда не пытался изображать из себя бездушного монстра. Обычный, ранимый человек. «Переноси нас к ней!» – потребовал он, срываясь на крик. «Успокойся!» – потребовал я. «Тебе сейчас, как никогда, нужна холодная голова!» «Да я спокоен!» – процедил он, как мертвец после похорон. «Если не хочешь хоронить Татьяну, то веди себя, как подобает магу смерти!» «Ты прав», – выдохнул он. «Из-за своих эмоций я не обратил внимания на главное. Зато я обратил. Там повсюду артефакты. Я таких прежде не видел. Вроде банальные кристаллы, но они впитывали всю входящую магию. Поэтому на ритуал было потрачено в 5 раз больше маны, чем обычно». «Они хотят лишить тебя магии», – задумчиво произнес Евгений. «Разве артефактов хватит? Мы можем запастись макрами», – предложил я. «Макры будут бесполезны. А уже можно выходить из круга?» «Да, можешь спокойно ходить. Мне главное было увидеть место, куда перемещаться». «Ты бы знал, как сложно заставлять мертвецов убираться», – выдохнул он и спокойно прошелся по рунам. «Моя мана все равно оставила от них выжженный след на полу, так что схему совины теперь никогда не потеряют. Но мне сейчас было не до сохранения тайн. Главное – вернуть Татьяну и по пути не умереть самому». «Мне нет дела до твоих слуг. Лучше объясни, почему макры бесполезны», – сказал я. «Потому что эти артефакты еще не активированы. В спящем состоянии они лишь слегка вытягивают ману из окружающей среды. А вот если их активировать, они мигом опустошат тебя». «Ты хотел сказать нас?» «Да, нас. Соваться туда равно самоубийству». Княжич стал мерить шагами чердак, оставляя за собой следы на пыльном полу, а я плюхнулся на диван. Сейчас как никогда не хватало Морфа с его неординарными решениями, ведь именно трактат помог мне понять, что проклинать можно все, что угодно. «Все, что угодно», — повторил я вслух. «Что?» — переспросил Совин. «Ты когда-нибудь пробовал проклинать подобный артефакт?» «Я не силен в проклятиях, как ты помнишь». «Есть у меня идея, но нет уверенности, что такое возможно». «Выкладывай». «Готов ради невесты рискнуть жизнью?» — серьезно спросил я. Хотелось, чтобы Совин ясно понимал, на что соглашался. Он остановился, отвел взгляд, но не позволил мне разочароваться в нем окончательно. «Готов», — ответил парень спустя несколько минут раздумий. Я изложил ему новую версию плана, слегка модернизировав старый вариант. «Ты уже пробовал что-то подобное?» — уточнил княжич. «Нет», — честно ответил я. «Но не вижу иного способа обойти антимагические артефакты». «Тогда подожди еще полчаса и отправимся». «Это еще зачем?» – нахмурился я, поскольку не видел смысла тянуть дальше. «Завещание напишу». «Ну и как отказать в таком деле? Тем более, когда княжич говорил о завещании со всей присущей ему серьезностью». «Пиши. Я пока нужные руны подготовлю», – кивнул я. И Совин скрылся на лестнице, оставив меня одного на чердаке. Однако уже спустя 5 минут мне надоело ютиться в этом пыльном помещении, и я спустился в гостиную. Подготовка рун заняла еще 5 минут, а остальное время я коротал, рассматривая картины на стенах. Там висели такие же древние портреты, как и этот замок, зачарованный от отслоения краски. Да тут настоящий мастер потрудился. И ни единой пылинки, не считая тех, что я принес с собой на обуви, оставив след на ковре. Но это уже не моя проблема, а местных мертвых слуг. Княжич спустился 40 минут. «Я тебя по всему замку ищу», – гневно заявил он. «А я себе тут развлечения ищу», – ухмыльнулся я, кивая в сторону картины, возле которой стоял. «Нечего заставлять гостей скучать, тогда и шастать не будут». «Не подумал», — хмыкнул он. Не переживай, я никому не расскажу о вашем гостеприимстве. Это и без меня всем известно. Закончил свои дела?» «Да», — ответил он так, словно собирался на смертную казнь. «Тогда переносимся». Княжич приблизился ко мне, и я положил руку на его плечо. Совин отвел взгляд, нервно сжимая в руках небольшой череп. «Надеюсь, что твой план сработает», — сказал он, глотая ком в горле. «Не попробуем, не узнаем», — просто ответил я. Хотя сам переживал не меньше, чем Совин. Смерти мы не опасались, но ведь бывают вещи куда хуже, чем уйти за грань. Он кивнул мне в знак готовности, и я коснулся своего амулета. Мы оказались в том же подземелье, что видели час назад. Придерживаясь плана, Евгений использовал свой артефакт и стал невидимым в момент перемещения. Я дал ему секунду, чтобы упасть на пол, а затем развел руки в стороны, расставил пальцы. Из каждого кончика сорвалась золотая искра, что мигом направилась к стенам. Я не знал, сколько здесь антимагических артефактов, что уже начали вычерпывать из меня силу. Да и из макров в кармане они тянули ее знатно. Проклясть можно, все что угодно. Главное – подобрать нужное сочетание рун. Первые 10 проклятий впились в спрятанные в стенах артефакты. Но этого оказалось мало. Энергия продолжала выливаться невидимым водопадом из моих магических каналов. Вторая попытка. Я только успел представить в сознании руну, как она срывалась с моей руки. Стены трещали, как от землетрясения. Антимагические артефакты входили в реакцию с проклятиями. И не простыми, а наделенными божественной маной, что досталось мне от морского бога. И если с обычным проклятием эти артефакты бы с легкостью справились, то с моим – нет. Орудие похитителей рассыпалось прямо в стенах, заставляя двигаться камни. Да этих артефактов здесь тьма тьмущая. Такого я не ожидал. Мне пришлось освободить одну руку и впитать оставшуюся в черных макрах энергию. Но ее больше утекало к оставшимся артефактам, нежели переходило в мой источник. Когда мы шли сюда, я понимал, что сила может закончиться в любой момент. Так и случилось. Оставалось уничтожить всего один чертов артефакт. Я вытянул к нему руку, а источник оказался пуст, что значило, вместе с ним разрушился и мой пространственный карман, и теперь я не мог достать оттуда макры. Благо, что подумал о таком исходе заблаговременно, и все содержимое моего кармана должно было сейчас дождем осыпаться в моей комнате апартаментов. Вот сейчас Ленс с супругами в шоке. Их-то я не предупреждал. Поднявшейся пыли на миг проскользнул силуэт Совина, который ринулся к клетке с Татьяной. А мне не оставалось ничего иного, как встретиться с похитителями. Но стоило лишь об этом подумать, как за спиной раздался зловещий женский смех. Я обернулся. Ко мне шла девушка в белом платье. Точнее, когда-то оно таким было. А сейчас вся грудь и подол были испачканы кровью, как лицо и руки девушки. А на запястьях были свежие полосы от порезов, но не такие, как если бы она хотела с собой покончить, а такие, чтобы окроплять пентаграмму собственной кровью. Она хохотала, как сумасшедшая, и медленно шла ко мне, ничего не боясь. Ее черные, как смоль, глаза просто кричали о том, что она наслаждается этим моментом. «Вот ты и попался, Сережа!» — ликовала она и закружилась точно в танце. А я незаметно достал из кармана свой кинжал. Боковым зрением наблюдал за Совиным, который должен был найти ключ и вытащить Татьяну. «Посмотри на себя!» — продолжила она, срываясь на смех. «Кто ты без своей магии?» Вместо ответа я в три прыжка оказался возле нее. Рывком нанес удар кинжалом в горло. Но лезвие пронзило лишь воздух, а иллюзия растворилась, не переставая смеяться. «Думал, ты самый умный?» — раздалось за моей спиной. Голос был тот же, но на этот раз серьезный и злой. Обернувшись, я увидел ту же самую девушку, но изменилось лишь ее выражение лица. Она держала в руках цепочку с портальным камнем. Самым обычным. Я такие использовал до находки своих амулетов. Все это время девочка ждала, чтобы артефакты опустошили меня. На самом деле, при таком раскладе удивительно, как я до сих пор стоял на ногах. Тело ощущало лишь легкую слабость. Она дезактивировала антимагические артефакты и выпустила иллюзию, чтобы отвлечь внимание, и лишь потом вышла сама. Взгляд невольно метнулся к клетке, где возле стены без сознания лежала Татьяна. «Она будет умирать медленно», – протянула иллюзионистка. «Забери меня». Я демонстративно бросил кинжал на пол. «А ее отпусти». «О нет! Ты убил моего жениха! Патрим Ершов, помнишь его?» «Нет, я в самом деле его не помнил, но лишь потому, что пока вырезали род Ершовых, сам же спасал их детей». «Настоящий убийца. Даже имен жертв не запоминает», – ехидно сказала она. «Верно. Я их тоже не запоминаю». «Да ты сошла с ума!» – констатировал я. «Посмотрись в зеркало. Узри, наконец, что с тобой сделал темный бог». «А мне нравится. Так я совсем не испытываю страх». «И не имеешь своей воли». «За наши смерти отомстят». Внезапно из камеры донесся стон Татьяны. «Да чего же там Совин так долго возится? Всего-то надо ключ найти, пока я здесь распинаюсь». «А я в этом не сомневаюсь», – оскалилась девушка. «И буду с нетерпением ждать в гости весь ваш клан». Она подбросила цепочку с камнем. Я коснулся своего амулета, но он не сработал. Черт. Портальный камень упал возле моих ног, и прямо подо мной распахнулся портал. Я провалился в провал прохода и тотчас упал в горячий песок. Поднялся, смахивая песчинки с лица. Вокруг была громадная пустыня, что простиралась до самого горизонта.